части света яркие тени, ложатся брызги упавшего неба. Возьми меня за руку по продуманной схеме, окажешься там, где ты еще не был, там, где мы будем с тобою вечно, там, где будет все по-другому, там, где наши пути встречные и любовь превращается в ком. Там, где мы будем с тобою вечно, будет все по-другому и любовь превращается. Путаясь в движении зеркальных взглядов, красивые лица людей, стоящих рядом, немые разговоры о том, чего нет, не мы дали им ответ. Там, где мы будем с тобою вечно, там, где будет все по-другому, там, где наши пути встречные и любовь превращается в ком. Там, где мы будем с тобою вечно, будет все по-другому и любовь превращается. Станет одним из нас, вечным станет одним из нас, вечным. Я же на пути к своему свету. Ты смотришь на меня и почему-то грустишь. Повода, чтобы плакать обо мне, нету. Уйду без тебя, и ты меня прости. Прости!